Пока мы занимались поиском достойной замены на освободившуюся позицию, один пират самолично выдвинул свою кандидатуру, заявив о себе как раз победой над Портгасом де Эйсом. После демонстрации силы его вариант нас полностью устраивает, только с каких это пор пираты принимают столь важные для мира решения. Потому перед тобой ставится дополнительная задача – поставить на место зазнавшегося пирата. Устранять или арестовывать нет необходимости, но продемонстрировать силу правосудия нужно, чтобы он знал свое место. За хорошо проделанную работу тебя ждет соответствующая награда. Понял. Охренеть. Учитель, а что с островом правосудия? Почему вы про него интересовались? Что-то случилось? Да, случилось, но тебе нужно сосредоточиться на выполнении текущей миссии. Это самое важное задание, что тебе поручали за все время работы в СР, но я полностью уверен в твоей компетентности. От ее успешного выполнения зависит как твое будущее, так и будущее всего мира. Тут он действительно ни капли не преувеличивает. Затеять войну с одним из Йонка. На данный момент ты обладаешь достаточным уровнем силы и полностью доказал свою лояльность. Главами правительства было принято решение, после успешного выполнения миссии, перевести тебя на новую должность и посвятить в тайны этого мира. Звучит очень таинственно и пугающе. Поверь, тебе стоит переживать лишь о выполнении текущего задания. Последующая награда определенно будет того стоить. Доверься своему учителю, который сам не раз ее получал. Хорошо, я вас понял, до связи. Хоть он и пытался меня успокоить, звучит эта награда очень зловеще, словно меня собираются казнить или что-то типа того. Ладно, раз уж я решил выполнить эту миссию, нужно сделать все по уму, а там будем думать, идти за наградой или нет. Только вот как я должен поставить на место нового Шичибукая? Там ведь действительно тот, о ком я подумал. За несколько часов нагнал транспорт дозора. Средневековый корабль не самое быстрое средство передвижения. Вице-адмирал на мою пропажу и появление не сказал ни слова. Странный он какой-то. Сначала каюту отдал без разговоров, потом на мое поведение промолчал. Не по статусу ему молчать на мои выходки. Он ведь не рахит-капитан, со своими 3500 дрики. Ладно, без его помощи мне ее аккуратно не обследовать. Простите, вице-адмирал Анигума. Вице-адмирал Анигума. Можно просто, Анигума. Вам что-то нужно? Да, видите вон ту девушку? Заранее приказал выйти Нири на переднюю палубу. Мне нужна ваша помощь в ее задержании. Дозорный покосился на девушку, затем окинул меня странным взглядом, но ничего не сказал. Понимаете, вкратце поведала моей с нею связью, чтобы не казаться чудиком или чего хуже, и о ее текущем состоянии. Я обладаю кое-какими медицинскими навыками, и хочу ее детально обследовать, только вот добровольно она на это не дастся, сами понимаете. То есть она даже не слышит нашего разговора? Если честно, понятия не имею, какие у нее работают органы чувств, но если оказаться слишком близко, она сразу же атакует. Я бы и сам справился, однако. Понял. Кивнула Нигума, а из-за его спины появилось несколько черных рук, и в каждой уже было по мечу. Тихо-тихо. Сразу же его одернул. Никакого оружия. Такими методами я бы и сам справился. Ладно, пожал плечами дозорный и отбросил оружие. Мне ее нужно аккуратно обездвижить, а не прирезать. Действуем по такому плану. Я иду в лоб, она в ответ атакует. Насколько получится, попытаюсь схватить ее руки и потянуть на себя, а вы нападете следом, сзади, прижмите ее лицом к палубе и навалитесь всем весом. Пока вы ее будете держать, я закую в наручники и скайросики, а там ее обездвижить уже я и один легко смогу. Согласовав детали, мы заняли позиции. Девушка сразу же отреагировала на мое приближение, обнажив катану. Если что-то пойдет не так, сразу же отступаем. Я ни в коем случае не хочу ей навредить. Получив еще один утвердительный кивок, бросился в атаку. Девушка среагировала молниеносно, но это ей никак не помогло. Через 5 секунд она оказалась закована в наручники, а через минуту лежала без малейшей возможности пошевелиться. Отлично сработано. Так, где у вас? Хотя лучше сразу ее в капитанской каюте и размещу, чтобы лишний раз никто не беспокоил. Я вас провожу. Пожав плечами, взял девушку на руки и последовал за вице-адмиралом. В каюте, на удивление, было абсолютно пусто. Точнее, никаких вещей бывшего хозяина каюты, словно он заранее все вынес. Только стандартный набор: стулья, стол, кровать, на которую девушку и положил. не буду вам мешать, не могу не спросить», — остановил его на выходе из каюты. «Почему вы ведете себя так услужливо?» «Нет, я понимаю, вам по должности положено не препятствовать действиям агентов СР, но и добровольно оставлять мне свою каюту вы не обязаны, а потом еще и помогать в моих подозрительных авантюрах, не перебор ли? Все дело в том, что я перед вами в неоплатном долгу. Несколько лет назад вы защитили небольшой островок в Нордблю от нападения пиратов. Возможно, я много где побывал, когда гонялся за одним революционером, а уж сколько пиратских команд перебил не счесть. На том острове жили мои жена и дочь. Хорошо, что я там оказался. Стоп, разве родственникам дозорных не предоставляется место жительства на главной базе дозора? Понятно, что места хватит не всем, но уж семью вице-адмирала они в обязательном порядке должны были разместить. Проблема была в моей жене, которая отказывалась покидать родной остров, но после того случая она изменила свое мнение. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Я вас должником не считал и считать не стану, семья – это святое. И все равно, если я могу еще чем-то помочь, только скажите. Вообще-то, осмотрел его с ног до головы, есть у меня одна идейка. Два дня спустя, стоя на носу корабля, я всматривался в сторону берега, где наш корабль ожидала группа пиратов, сильные ребятки. «Действуем по плану», – прошептал рядом стоящему Анигума, на что тот ответил легким кивком и проследовал за мной по тропу на берег. «Мы прибыли за Портгасом де Эйсом. Наконец-то! Зе-ха-ха-ха!» Глава 54. Против пиратов черной бороды. «Наконец-то! Зе-ха-ха-ха!» Веселым хохотом встретил нас капитан пиратов черной бороды, маршал де Тич, и обладатель фрукта Ями-Ями Номи типа Лаге, что позволяет своему владельцу создавать и контролировать тьму по желанию, делая пользователя человеком тьмой. В отличие от других фруктов типа Лаге, данный плод не позволяет преображать тело носителя во тьму, что делает владельца уязвимым к прямым физическим атакам неукрепленным волей. «Я уже начал думать, что ваша контора решила нас кинуть. Отсутствие защиты от физических атак меркнет перед огромным преимуществом над любым другим обладателем дьявольского фрукта. Если я все правильно помню, единственным живым пиратом, достигшим вершин силы в мире куска без дьявольского фрукта, является красноволосый Шанкс. Другими словами, над всеми остальными Йонкаутича есть огромное преимущество. Да и с его почти 11 тысячами дарики, вряд ли стоит переживать о простых атаках. Система развития, анализ, имя, маршал Д. Тич, очки здоровья, ОС, 83204, энергия жизни, 108438, энергия души, 109647, сила, 244, ловкость, 74, выносливость, 341, привлекательность, 22, интеллект, 371, удача, 279, следи за языком, пират. Мне пришлось несколько дней тащиться в эту жопу мира, так что я не в настроении для глупых шуток. Вышел вперед, осмотрев виновника моего сюда прибытия и всю его шайку, а также названного брата Луффи, у которого сейчас было чуть меньше 2000 очков здоровья. Не равняя мировое правительство, которое всегда держит свое слово, даже если это слово дано пиратам, с такими же отбросами, как и ты сам. У Эйса почти 13 тысяч дарики, что не особо помогло парню против его бывшего товарища по команде, а ныне обладатель одного из сильнейших дьявольских фруктов на мой субъективный взгляд. Все равно сила любого фрукта стоит на порядок ниже воли. Перестал хохотать Тичи, слегка напрягся моим резким словам. Его одолел лично я, без чьей-либо помощи. Свою часть сделки я выполнил. Вот, достал из внутреннего кармана утреннюю газету и бросил ему под ноги. Прямо на главной странице красовалась его улыбающаяся рожа под заголовком «Новичок в рядах Шичибукай». «Свою часть сделки мы тоже выполнили и парня забираем». Кивнул в сторону Эйса, и его быстренько увели дозорные, дополнительно заковав в наши наручники и скайросики. «Прощайте», — развернулся и сделал вид, что ухожу. «Давай, ляпни что-нибудь, как ты умеешь». «Зе-ха-ха-ха», — вновь радостно захохотал Тич, бегло изучив статью. «За столь замечательный подарочек с нашей стороны, могли бы и еще что-то докинуть, кроме титула Шичибукой. Зе-ха-ха-ха, э-э-эх», — вздохнул, помотав головой. «Попался. Правду говорят, в семье не без урода. Че ты сказал, правительственная шавка?» От моего заявления все пираты напряглись и даже Эйс обернулся, с явным интересом. «Уши надо мыть, чтобы не переспрашивать. Я только вступил в ряды агентов, и по должности обязан ненавидеть всех пиратов, но Белоус, среди многих, очень сильно выделяется. И я сейчас говорю не о его силе, а о его отношении к своим подчиненным. Вместо того, чтобы собрать вокруг себя шайку самых опасных головорезов и пойти войной против всего мира, у Белоуса на это точно бы хватило сил, он собрал вокруг себя настоящую семью. И надо же было такому уроду затесаться в их ряды, предать всех, одного брата убить ради липовой силы, а второго продать за титул и отравить на казнь. Что именно я сказал не так? Заткни пасть. А то что, и мне нож в спину воткнешь? Ты доигрался. Черная спираль. Босс, как же план? Скажем, что корабль так и не приплыл, они пришлют новый. Ну и что ты собрался делать? Прошло секунд 10, как он применил способности фрукта, но так ничего и не произошло. Чего руку выстрел, сдаешься? Или в туалет приспичило? Глянул он на руку, которая вся была покрыта тьмой, и выстрел еще раз. Черная спираль. И опять ничего не произошло. Ты не обладаешь никаким дьявольским плодом? Растерялся от осознания пират. Я же не такой тупой, как ты, кто полагается только на заемную силу. Я силен сам, а не из-за какого-то гадкого на вкус и сомнительной наружности фрукта. Лицемерно получилось, у меня ведь система есть. Ну да и ладно. Сору, Шиган, сократил дистанцию и нанес ему несколько легких ранений. А-та-та, больно, ой, катался по земле пират, неестественно сильно корчась от боли, словно я ему руку оторвал, а не пару дырок в огромном пузе сделать. Кхе-кхе, ублюдок, ты об этом пожалеешь. Неуверенно он поднялся на ноги и приложил руку к земле. Черная дыра. По земле начала распространяться тьма, поглощая все, что попадалось на ее пути, но я сразу же всю нижнюю часть тела покрыл волей, отчего тьма могла лишь пройти мимо, очередной раз вызывая гримасу раздражения на лице пирата. Наигрался, рантяку. Ви-ха-ха-ха. Выскочил вперед капитана Громила и принял мою атаку на грудь, а система начала сыпать сообщениями. Капитан, мы вам поможем. Воздействие на разум нейтрализовано. Воздействие на разум нейтрализовано. Воздействие на разум нейтрализовано. Не успел осмотреться, чтобы найти причину сообщений, как здоровяк бросился ко мне, занеся руку для удара. Волновой, локоть, мог бы и уклониться, удар не самый быстрый, только это противоречит как цели миссии, так и здравому смыслу. С чего я буду отступать перед атакой парня в 7000 дарики? Тиккой, еще и волей укрепил руку, принимая на нее удар. Парню только и удалось сдвинуть меня на метр назад, прокопав ногами две бороздки, но и только. Ты там вроде какой-то чемпион, ТЧ, скривился недовольно Громила. Пока Бугай толкал речь про непобедимый дух, я рассмотрел парня, который, похоже, и насылал на меня свое вуду, раскручивая в руках трость. Если не ошибаюсь, Громила, Джизус Бёрджис, а парень с тростью и странным взглядом, Лаффит, бах, раздался выстрел и в мою сторону полетел подозрительный снаряд. Доктор команды Черной Бороды, Док Кью, передал перед выстрелом маленький шарик Ваннагеру, их снайперу. Что-то мне подсказывает, что именно этот шарик летит сейчас в меня. Увернуться мне не позволил напор Бёрджиса, потому опять пустил в ход волю и снаряд, врезавшись в меня, упал без какого-либо эффекта на землю. Помню я, как я до их медика превратили лов девушку. Мне надоели ваши детские игры. Усилил напор и отшвырнул Громилу обратно, который приземлился рядом с капитаном. Где вы вообще взяли такие нелепые пули? Потянулся вниз за шариком, а пираты на это начали хитро посмеиваться. Взял в руку и прямо на их глазах разломал. Кого вы собрались убивать такими хлипкими патронами? Из-за покрытия воли яды опять не сработали, а вместо ухмылки на лицах пиратов вновь выплыли кислые мины. На этом пора заканчивать. И тут до меня дошло, а почему бы мне их всех сейчас не перебить? В будущем этот пузан беззубый станет большой проблемой, но сейчас я его, вместе со всей его шайкой, могу прикончить. И плевать мне на миссию, если получится устранить одну из главных проблем на моем пути. Я ведь все равно решил уйти из СР. То ли у меня взгляд блеснул неестественной кровожадностью, то ли пират на уровне инстинктов ощутил возросшую угрозу и испуганно отступил назад. «Хватит!» — раздался позади голос Анигума, и тот, согласно нашему плану, повалил меня на землю, предварительно обездвижив своими способностями. Как ты посмела слушаться приказа и атаковать одного из Шичибукай? Я приношу искренние извинения за поведение этого новичка. Обратился он к пиратам. За свой глупый ребяческий нрав он понесет суровое наказание. Эх, в такой момент еще бы минутку и пускал бы чернобородый пузырьки на дне Гранд Лайн. Чего сразу молодой и глупый? Заныл, дергая вяло ногами и руками, отыгрывая свою роль. Что я не так сказал? Заткни пасть, мелкий молокосос. Гаркнула Нигума. С его внешностью легко сыграть главного. Ты сейчас практически заработал дорожку на эшафот своими выходками. Пепе, простите, зашмыгал носом, забурив лицо в землю. Я больше не буду. Зе-ха-ха-ха-ха-ха. Все увереннее и увереннее начал звучать смех капитана пиратов. Вам стоит в следующий раз лучше следить за своими кадрами. Ну ладно, спишем его выходку на плохое обучение. Пошли, парни, у нас есть важные дела. Так и знал, ощутив угрозу с моей стороны, Тич банально зассал. Еще и вице-адмирал все это время лишь стоял в стороне, а сейчас меня повязал. Вывод очевиден, в прямом столкновении мы бы их перебили, и пират решил не рисковать, отступив при удачном стечении обстоятельств. Типичное поведение для капитана пиратов Черной Бороды. Представление прошло отлично. Анигума заковал меня в наручники и посадил в клетку вместе с Эйсом, который не мог скрыть радостной улыбки после представления. «Можно выпускать!» — крикнул, когда корабль отошел от острова на достаточное расстояние. «Не знаю, что это, не знаю, как объяснить это, но я опять ощутил тот странный зуд, словно за тобой кто-то постоянно наблюдает и видит каждое твое действие. Прошлый раз это был Акидзи, что подтверждало еще и наличие в ощущениях эффекта холода, но здесь такого не было. Это делал кто-то из чернобородых?» Выпускать пришел сам Анигума, который похвалил меня за актерскую игру, и вместе мы пошли обедать, обсуждая сложившуюся ситуацию, а конкретно, к чему она приведет. Будущее очень сильно напрягало вице-адмирала, ведь всем было очевидно, Белаус этого просто так не оставит. Остаток плавания до Импилдаун прошел спокойно. По докладу разведки из генштаба дозора, пираты Белауса только из утренних газет узнали об аресте своего товарища, и даже в теории не могли никак нас нагнать. У подводной тюрьмы я распрощался с Анигума, получив странное предложение присоединиться к особому отряду дозора. Меч передал ему конверт, который должны передать Гросы им. Взял на руки все еще связанную Нири и на полных парах помчался к Ватер 7. Нужно как можно скорее снять все средства с моего счета, пока их не заблокировали, оставив меня с голым задом. Добравшись до острова, ощутил знакомое присутствие. Они еще здесь. Лечу я, значит, в сторону банка, как прямо перед парочкой местных, из стены начали расти руки с глазами и до чертиков тех перепугали. «Привет, Робин». Подлетел я к замершей при моем появлении руке. «Сходим на свидание», глава 55, обратно в Ватер 7. «Максим», под руками на стене вырос рот и заговорил со мной. Рядом стоящая парочка от такого расклада лишилась сознания. Что-то случилось. В голосе девушки ощущалось явное беспокойство. «Что ты здесь делаешь? Ты не рада меня видеть?» «Рада, но...» Проходил мимо. «Дай, думаю, схожу на свидание со своей женой. Не стоит сейчас терять время. А то местные жители уже обратили внимание на мою ношу. Как бы они ни привлекли сюда дозор. Удостоверение все еще при мне. Но не в моих интересах привлекать лишнее внимание. Разведывательная сеть МП не дремлет. Значит так... Сейчас мне нужно заняться делами, которые не терпят отлагательств, но вечером я буду ждать тебя. Осмотрелся, но ничего примечательного на глаза не попалось, а вот прямо на этом месте и буду тебя ждать. Пойдем на свидание, договорились? Угу, вот и отлично, в 8 буду тебя ждать. Парадная форма одежды. Помчался к банку, пока мой счет не прикрыли. Робин проследила за мной с минуту и уверенной походкой направилась в магазин одежды, вместе со своими подружками, нами и Виви. Девушки даже не подозревали, для чего именно Робин перебирает столь провокационные наряды, а у моей жены определенно есть вкус. Жду не дождусь, как сорву его с нее. На всякий случай я тоже последил какое-то время за Робин, используя волю, чтобы она, перепугавшись, не помчалась к своим друзьям, поднимая панику на весь остров. Нам ведь это не нужно. В банк идти с моей ношей было бы не самым умным решением, потому... Снял номер в местном неприметном отеле, на любом крупном острове такие есть. Оставил Нири там и только потом направился за деньгами, нацепив темные очки и накладные усы. В местном отделении приняли меня как короля, даже чаем с пирожками напоили, пока я не заявил, что хочу снять все деньги сразу. Ха-ха-ха. Забавно было наблюдать осунувшуюся морду директора банка, когда я стребовал почти 1,5 миллиарда белли. 30 миллионов не хватило до круглой суммы. За час передо мной сформировалась целая гора из чемоданов. Перетаскал ее сразу на крышу банка, а оттуда в номер. На острове не было никого, даже подбирающегося к моему уровню сил, так что и манипуляции остались тайными. По следующему шагу плана исчезновения из виду отправился в другие банки Water 7, где мое лицо еще не засветилось. Таких на острове было 4, и в каждом я и открыл по новому счету на 300 миллионов, используя разные поддельные имена. Впервые получил пользу от попадания в средневековье. Здесь любая бумажка с печатью МП или МД – официальный документ. Я таких документов уже давно налепил целую кипу на разные имена, вот и пригодились. Тягать с собой такую сумму неудобно, да и зачем? После банка заглянул в ювелирный, где оставил половину оставшихся денег на кольцо для Робина и отправился искать подходящее место для нашего свидания. Вот только средневековье мне вариантов особо и не предоставило. Идти опять в ресторан как-то не с руки, тем более Робин видела мое прошлое свидание, а больше вариантов, куда бы пойти с девушкой на романтическое свидание, и не было. Мало того, что и так выбор невелик, так еще и большинство мест закрылось на ремонт из-за аквалагуны. Единственным приемлемым вариантом, кроме ресторана, где я забронировал столик на запасной вариант, лучше в ресторан пойти, чем неуверенно мямлить: какое прекрасное ночное небо, а пойдем просто погуляем. Так вот, приемлемым вариантом оказался местный аналог ночного клуба. Поначалу я скептически воспринял попавшийся на глаза рекламный плакат, но, проверив лично, был приятно удивлен. Само место походило оформлением скорее на дорогой ресторан, разве что столов не было совсем, чтобы освободить место для танцующих. Своя музыкальная группа из 10 человек, или как они называются в средневековье. Также имелись учителя по танцам, которые помогали желающим, но не умеющим, и некое подобие барной стойки, где можно было перевести дыхание за рюмочкой чего-нибудь горячительного. Меня это место вполне устроило. Заглянул в чистку, куда заранее сдал свой любимый костюм, забронировал номер люкс в лучшем отеле города и вернулся. Свободное время потрачу на обследование Нири. Когда вернулся в отель, Ден муж и звонил не переставая. Кажется, письмо дошло до адресата. Чего панику разводить, я же четко написал: иду в отпуск на неопределенный срок. Хех, к 8:10 был в условленном месте, где меня уже дожидалась она. Легкое белое платье, с большим вырезом в районе груди. Синего цвета накидка, не знаю, из чего она изготовлена, и желтые солнцезащитные очки. Привет, улыбнулась моему появлению девушка, а я сразу же опустился на одно колено, протягивая кольцо. А, в прошлую нашу встречу, все прошло не совсем нормально, точнее, совсем ненормально. Потому я хочу сделать сейчас все правильно. Ты будешь моей женой? Да. Без промедления протянул девушка руку в мою сторону, где через секунду красовалось колечко. Девушка резво схватила меня за руку, сплетя наши пальцы. Куда пойдем? На танцы. От моего заявления Робин стушевалась. Что такое? Я много читала о разных видах танцев, но самой никогда не доводилось. Это совсем не проблема. На ее лице вновь расплылась лучезарная улыбка. Думаешь, что я вытанцовывал перед пиратами? А весь мой танцевальный опыт из прошлой жизни, обязательный вальс на выпускном и раз в год поход в клуб. Там есть инструктор, который нам с этим поможет. До средневекового клуба пришлось немного прогуляться, но погода просто пела, и прогулка в компании столько прекрасной девушки была совсем не в тягость. На мое удивление, в клуб собралась довольно внушительная очередь. Местный аналог вышибал и пустил нас без вопросов, получив заранее купленные пропуска. Первым делом повел Робин к бару. Девушке определенно не помешает раскрепоститься. Всю дорогу она вела себя неуверенно и зажато. Так мы каши не сварим. Спустя 10 минут и пару бокалов чего-то алкогольного, взгляд ее загорелся, а на меня посыпалась куча вопросов о прошлом. Похоже, она до сих пор придерживается версии нашего родства. Прервал поток бессмысленных вопросов и потащил ее на танцпол. Заметив наши неумелые движения, рядом сразу же оказался один из инструкторов, предлагая свои услуги. Добрых 3 часа мы выполняли разные пируэты, под его наставления и выкрики похвалы. Мы с Робин не совсем подпадали под понятие обычного человека, потому все его уроки давались нам легко и непринужденно. Еще больше проникся симпатией к этому месту из-за поведения учителя, который и учил отлично, и понимал, что у нас тут свидание, со своим носом лезть не нужно, выдерживая четкую дистанцию. Отличное место, нужно будет как-нибудь их отблагодарить. За прошедшее время алкогольное опьянение выветрилось, но появилось другое. В какой-то момент наши бодрые танцы перешли в наглые ощупывания друг друга и легкие поцелуи, только вот не здесь же мы будем. А ох, тихо простонала Робин, когда я поцеловал ее в шею, поглаживая попку. «Ммм, кажется, нам нужно немного остыть». Я уже готов был руки запустить под ее платье, разум затмил от возбуждения, но ее стон меня немного отрезвил, потому и решил остановиться, направляясь к бару. Бармен нам сразу же протянул выпивку, которую девушка моментом осушила и дышащим жаром взглядом посмотрела на меня. «У нас есть еще планы, можем пойти в ресторан или...» «Я определенно голосую за Или». Взяла меня за руку и повела к выходу. Через 5 минут мы были в люксе, Робин повалила меня на кровать, а сама присела, разведя ноги в стороны. «Сейчас сестренка позаботится о своем братике». Глава 56. Робин. 18+. «Сейчас сестренка позаботится о своем братике». Не меняя позы, девушка пододвинулась ближе и выпустила моего монстра наружу. «Какой красавец! Ммм, сколько одиноких ночей я мечтала об этом моменте, и наконец-то он настал. Я, наверное, плохая сестренка, раз хочу, чтобы член братика оказался во мне. Робин, ты все еще продолжаешь продвигать эту нелепую идею с нашим родством? Я тебе выложил как на духу всю историю своей жизни, а ты не угомонишься. Ну каким боком я могу быть связан с Ахарой? А про наше родство и заикаться смешно. Да». Облизав свою ладонь, обхватила ею мой член и принялась надрачивать. «Легенду ты себе состряпал шикарную, не подкопаешься, только в ней, на самом видном месте, есть один большой изъян». «Какой еще изъян? Я не буду акцентировать внимание на твоих знаниях древнего языка». В этот момент Робин плотно прижалась ко мне и чуть ли не носом уткнулась в мой пах. «И о том, что ты внешне вылитая копия меня, только мужская версия. Но что это за имя такое, Максим? Имя как имя, самое обычное. Таких имен не бывает», — заявила Робин и провела языком по всей длине моего стержня, задержавшись на головке, продолжая с ней играться кончиком языка. «За свою жизнь я много где побывала, даже на небе, но нигде не встречала таких странных имен. Точнее, однажды встречала, так назвал свой летающий корабль один самопровозглашенный бог, что еще раз подтверждает ненормальность твоего имени, словно оно с другой планеты. Хех, говорю же, дети гуляли в приюте, выкрикивая это меня. Да, конечно, очередная история, которую невозможно подтвердить или опровергнуть. Как и вся твоя жизнь, Дейсер, можешь и дальше придерживаться этой позиции, но для меня все факты налицо, братик. Ау». Вместо дальнейших разговоров, Робин на добрую половину погрузила в свой жаркий ротик мой прибор и стала жадно его сосать, с причмокиванием. Одной рукой она надрачивала свободную часть ствола, все больше заливая его своей слюной, а второй рукой массировала шарики, нежно перебирая их пальчиками. Под интенсивной атакой я не продержаться и пары минут, заполняя ротик девушки своих любовным молочком, от которого Робин и не подумала отказаться, с жадностью глотая все до капли. Похотливые звуки ее глотков заполнили всю комнату, принося мне еще большее удовольствие от происходящего. Ах, когда последние капли спермы пропали в ее бездонном горлышке, девушка громко вздохнула, просмаковав момент, и эротично облизала губы. «Какое вкусненькое молочко у моего братика! Робин, хватит уже, я не ай, чего я так распинаюсь, ведь все мои протесты только еще больше тебя убеждают в обратном. Так, сестренка», — на что Робин хитро улыбнулась и кивнула, облизывая свои пальчики, на которых остались капельки моего белого йогурта. «Извращенка, тебе ведь нравится мысль о нашей извращенной любви? Иди сюда». Повалил ее на кровати, сорвал платье, под которым совсем ничего не было, и набросился на ее пышную грудь с поцелуями. «Раз уж мы теперь наедине, навык тоже пошел в ход», отчего девушка громко застонала, извиваясь в неописуемом блаженстве. Набухший от возбуждения розовый сосочек правой груди оказался в плену моих губ, под интенсивной стимуляцией языка, а левую массировал рукой. Свободная же рука, чтобы не мотаться без дела, медленно потянулась по нежной коже девушки к ее тоненькой талии, погладила животик и устремилась ниже, к ее горячей и вовсю истекающей соками киске. Да, от моих ласк Робин протяжно стонать, жадно хватая воздух и гладила меня по спине и волосам, пытаясь плотнее прижать к себе. Еще ох, братик, здесь уже и ласки ни к чему, любовный нектар из девушки течет ручьем. Парочка легких фрикций пальцами, гулом отдалась по всей комнате похотливым чавканьем. Пододвинулся тазом, не прекращая игры с ее пышными холмиками, и пристроил бойца у входа в ее дырочку. Робин смекнула мои намерения и призывно раздвинула ноги, пуская меня в свое местечко, и одним уверенным толчком я проскользнул в ее узенькую дырочку. «Ах, да, братик», обхватила меня ногами, помогая рукам в попытке втиснуть меня в себя. «Ты полностью заполнил киску своей сестренки. Пусть ее идея полнейший абсурд, уж кому как не мне это знать, но ее игра только добавляла остроты происходящему, выводя мое возбуждение на новый уровень. Вот ведь развратница, да и я не лучше». Размеренно двигая тазом навстречу стонущей в экстазе девушке, я скорее пытался довести ее до оргазма, чем получить удовлетворение сам. «У нас еще вся ночь впереди, успеется, а по счету оргазмов я проигрываю, нужно это срочно исправить». «Да». Через минуту напористых толчков, стоны Робин перешли на крик, отчего я победно улыбнулся и еще усилил напор. Девушка с новой силой прижала меня к себе, вцепившись ногтями в спину, а ее киска сжала меня так, словно никогда больше не хотела отпускать, отдавая конвульсиями оргазма. Ох, как же хорошо, и это только начало. Определенно, Робин повалила меня на кровать, оказавшись сверху, не вынимая меня из себя. Теперь моя очередь, и принялась двигать попкой вверх и вниз, насаживаясь на моего бойца. Всю ночь мы продолжали сношаться, и следующий день, а потом опять ночь и день, и ночь. Похоже, пришла пора закругляться, отвесил шлепок дергающийся в оргазме ягодицы Робин, которая упиралась в стену, оттопырив ко мне свою попку, заполняя ее дырочку своим молочком. За проведенное вместе время она уже с ног до головы была в моем йогурте, а я только вошел во вкус. «Эх, а, что, ха-ха, почему?» — сбито и слегка растерянно спросила девушка, через экстаз сотрясающего ее оргазма. «Устал?» «Нет, конечно». Сделал пару толчков, оставляя остатки моего груза в ее дырочке, поцеловал в плечо, обнял за талию и уложил на кровать. «Твои друзья уже обратили внимание на пропажу и бегают в поисках по всему городу. Как бы опять куда ни помчались морды бить. А сколько мы уже здесь? Это третий день. Выходит, и правда пора закругляться, но мне все так понравилось». Погладила она свой животик и потянулась к промежности, из которой все еще тек ручеек, но уже белого цвета. «Что-то мне подсказывает, что киска после такого марафона будет жутко болеть. Ты похотливый монстр, братик, так меня накачал. Хочешь оплодотворить свою сестренку? Плохой братик, как и сестренка, которая ничего против этого не имеет. Робин, запомни, я не твой брат». «Конечно, братик, как скажешь». На этой ноте мы и завершили наше первое свидание. Ополоснулись вместе в душе, дальше ласк не заходили, чтобы опять не сорваться, и разошлись в разных направлениях. Робин нужно было успокоить товарищей, а мне пора браться за лечение Нири. Свидание прошло отлично, что не могла скрыть отвисшая до ушей улыбка на моем лице. Быстрее бы повторить. Перебираясь закоулками, двигался к неприметной ночлежке, где оставил Нири, как на моем пути появились двое. «Как вы меня нашли?» «Это было несложно», — улыбнулся Каку, единственный в мире остров, на котором сейчас точно нет агентов СР, это Ватер-7, откуда как раз всех агентов отозвали совсем недавно. «Где ты еще мог бы так хорошо спрятаться?» «Хех, быстро же меня вычислили, только ликвидаторов совсем слабеньких послали. Это совпадение. Я остановился на этом острове лишь потому, что мне нужен новый транспорт. Это, кстати, тоже», — кивнула Калифа. «Где еще можно раздобыть лучший во всем мире корабль, без каких-либо связей? И что вам нужно?» «Мы хотим к тебе присоединиться», — ошарашила девушка. «После случая на острове Правосудия, нас всех уволили. До этого ты мне дал слово, что поможешь в трудной ситуации. Только вот по пути сюда мы наткнулись на это», — протянула мне листок. «Мы рассчитывали, что ты станешь нашим билетом обратно», — вздохнул печально Каку, — «а оно вон как получилось. Да и ладно, пират». Глава 57. Горячие новости. Бывшие агенты СР. Остров горячих источников. Нордблю. Два дня назад. Ох-хо-хо-хо. В таверну медленно вошел низенький старичок, опираясь на трости, размахивая утренней газетой. Уселся он за барную стойку, расстроенно вздыхая и покачивая головой. «Как же так, Максимка? Эка тебя угораздило!» Бросил он на стол газету с новой листовкой и посмотрел на прибывшего на остров месяц назад нового бармена. «Налей мне КХМ чего-нибудь, господин мэр». Как черт из табакерки, рядом оказалась молодая и приятная на вид девушка. На ее появление, сморщенное из-за долгих лет жизни лицо старика, скривилось еще сильнее. «Я каждый день ношусь с вашими лекарствами, которые совсем не совместимы с алкоголем. Печень свою не жалеете, так хоть мои ноги пожалеете. Папа, налей нашему дорогому мэру стакан сока. Будет сделано». Бодро отсалютовал рукой новый хозяин таверны на просьбу дочки и скрылся в дверях кухни. Старик же развернул газету, вздохнув так, словно все тяготы мира оказались на его плечах, и принялся в который раз внимательно ее перечитывать, расстроенно качая головой. «А что вы читаете?» Из-за плеча старика выглянула девушка и внимательно изучила открытый лист, где красовалось фото молодого черноволосого парня. «Какое-то лицо знакомое», — ошарашила старика девушка. «Где-то я его видела, только вот не помню где», — почесала подбородок, погрузившись в размышления. В это время вернулся ее отец с графином сока. «Пап, посмотри, я точно его где-то видела. Может, ты вспомнишь?» «О, Максимка», — выпалил на автопилоте бармен, чем вызвал сосредоточенный взгляд мэра, чего не заметила девушка, которая имя парня тоже ничего не сказала. «Ари, принеси, пожалуйста, пару баночек соленых огурчиков из подвала». Повар жаловался, что уже все съели, а он затеял какой-то вкусный салат. «Но ты ведь сам собирался», — надулась девушка, — «еще и упрекаешь постоянно, что я тебе там все ставлю не так, а то и разобью что-нибудь. Пожалей ты мою стариковскую спину. Всего-то делов, зашла, взяла и на выход. Ладно, сейчас схожу, старичок ты мой». Тихо хихикая, девушка потянулась в сторону погреба, так и не заметив изменений во взглядах обоих мужчин, а когда исчезла из виду, беседа возобновилась, только на несколько тонов тише. «Значит, ты его знаешь? Могу я рассчитывать на конфиденциальность нашей беседы?» Старик мгновенно кивнул. «Никакой я, в общем, не отставной дозорный, а я сразу это понял», — бухнул кулаком по столу старик, расплескав немного сока на стойку. «Выглядишь ты крепким, но нет у тебя выправки дозорного, что меня сразу и насторожило. Я работал там же, где и Максим, вот только обычный люд очень плохо относится к агентам, даже бывшим, потому я и приврал. Да и не мог я трепаться про прошлую работу, из СССР просто так не уходит. Мой век уже движется к завершению, а дочке еще жить и жить. Его век, хе-хе-хе, КХМ, ты на меня-то посмотри», — посмеялся весело старик и промочил горло из стакана. «Обещаю, говорить об этом не стану, сам все прекрасно понимаю. Ты мне лучше про Максимку расскажи. Выходит, вы были знакомы?» «Да, отличный парень, вместе как-то отмечали повышение в СР-2, еще когда я был, неважно, общительный, никакого высокомерия, хотя ему даже по статусу чутко было положено. Понравился он мне, даже подумывал дочку мою ему сосватать. Что там хоть пишут, то про него». Старик лишь молча протянул газету. «Так, значится, нападение пиратов на остров Правосудия, который сейчас лежит в руинах. Агенты СР проиграли кровожадной пиратской команде под предводительством Монки Д. Луффи. Ха-ха. Когда дело касается высших чинов, постоянно не указывают цифру отделения. Неужели они сами не видят в этом никакой странности?» На что старик тихо хмыкнул. «Листовка розыска на Максима, только живым. Это ж сколько нулей ему нарисовали. Раз, два, три, у-у-у. А Максимка-то наш, оказывается, страшный человек. Такой одним лишь взглядом, наверное, испепелить может. И все, даже не написали, за что его так. Странно. Аж глаза разбегаться от количества налей», — залпом опрокинул стакан сока мэр, но бармен наполнил его вновь. «Вот я и гадаю, из-за чего взъелось мировое правительство. Отличный ведь парень, молодой еще совсем, и на тебе мишень больше, чем спина. Ты наверняка уже слышал местные байки про демона-защитника?» Бармен уверенно кивнул. «Это был он. Попал к нам прямо во время нападения пиратов и всех перебил. Жуткое было зрелище, но парень он неплохой. Неужели и правда подался в пираты? На моем прошлом месте не особо любили говорить о работе, но такие слухи ходили. Им, там, наверху, в такой грязи постоянно приходится купаться. Может, и не выдержал парень. Эх, бух. Дочка, что случилось?» Вдруг раздался звук бьющегося стекла, и бармен мгновенно напрягся. «Опять, я не знаю. Оно само. Пойду проверю». Подлив еще сока в стакан мэра, Бармен бодрой походкой направился в погреб, а старик сел дальше изучать газету, постоянно расстроенно вздыхая. «Сент Популар, Гранд Лайн, 2 дня назад, а-а-а-а», разбегались кто куда жители торгового городка в ужасе. «Помогите, не еет, у этой дамочки совсем крыша поехала». Пузатенький торговец выпечкой бросил свою лавку и, сломя голову, помчался в переулок. «Она нас всех перебьет, а-а-а, спасите». Пока люди в панике бежали, прямо по центру улочки шла высокая женщина, обтягивающий черный костюм с большим вырезом на всю спину, весь усыпанный розами и разного вида драгоценностями. Носила она короткую стрижку и очки, под сочными розовыми губками, слева красовалась сексуальная родинка. Передвигалась она, в отличие от местных жителей, очень медленно, в противоположную сторону и счастливо улыбалась. Заметив опустевшую лавку с выпечкой, она подошла, бросила несколько купюр на прилавок, взяла пирожок с кремом, подхватила пальцем чуть-чуть белой субстанции и слезала с пальца. «Тьфу ты, совсем не то», хотела она выбросить в урну пирожок, как краем глаза заметила девочку. Маленькую, лет 5, растерянную девочку, прямо на которую, не различая окружения, мчалась испуганная толпа. Сору. Никто даже не заметил, как женщина оказалась перед толпой, взяла на руки ребенка и вернулась к входу в лавку с выпечкой. «Милашка, ты как? Почему гуляешь одна? Где твои мама и папа?» «На работе». На автомате выпалила девочка, крепко сжимая в руках плюшевую игрушку. «А мы с Мишкой пошли погулять. Как и где мне теперь их искать?» Осмотрелась девушка по сторонам. «Где хоть они работают, помнишь, тетя?» От такого обращения у девушки скривилось лицо, но она постаралась это скрыть, чтобы не расстраивать девочку. «Почему вы на них напали? Они же спасли нас от пиратов. Не зови меня, пожалуйста, тетей, подругой, девушкой или старшей сестрицей. Неужели я такая старая?» «Хорошо, сестрица», кивнула девочка. «Так почему? Ты смелая не по годам, хвалю. Понимаешь, в мире есть понятие добра и зла», на что девочка непонимающе повернула на бок голову. «Не еет, не будем мы тебя грузить философскими вопросами, скажу проще. Они обе напали на пиратов не потому, что хотели вам помочь, а потому что хотели сделать кому-то плохо, неважно кому. Сейчас под руку попались пираты, а в другой раз это может быть кто угодно. Они очень много кому сделали плохо, скидывая вину на других людей. Но пришла я и сделала плохо им, чтобы они больше никогда не делали никому плохо, понято?» «Угу», кивнула девочка. «Мама говорит, что делать другим плохо, неправильно. Таким детям Дедушка Мороз на Новый год подарки не дарит. Нужно помогать другим, и однажды они обязательно помогут тебе. Все правильно твоя мама говорит». К тому времени вся улица опустела, погрузившись в гробовую тишину. «Вот, держи от меня подарок», — протянула женщина пирожок девочке. «Беги скорее к маме. Она, наверняка, очень сильно за тебя переживает, не стоит маму заставлять волноваться». «Угу», — неуверенно взяла девушка пирожок и убежала. Перед самым поворотом она обернулась и улыбнулась. «Спасибо вам, сестрица. Хорошая девочка, кушай на здоровье и расти большой и сильно, чтобы плохие люди не могли тебе навредить». Когда ребенок скрылся за поворотом, женщина выхватила странные трехствольные пистолеты, что висели на ее поясе, и обернулась. «Ну что?» — осознал всю тяжесть своих поступков. «Кха-кха», — в огромной луже крови, неявственно большой для одного человека, сидел израненный роб Луччи, держась за бок, в котором красовалась огромная сквозная дыра. «За что ты на нас напала? Мы лишь слуги правосу». Бах! Раздался выстрел, и во лбу парня образовалась дыра. Падая замертво, последнее, что он увидел, были трупы его товарищей по СР-9, с застывшими выражениями на лицах. «Значит, не осознал». Убрала девушка пистолета и двинулась к причалу. Двоим удалось ускользнуть, но это не проблема. Лишь вопрос времени, когда свирепая собака, лишившаяся поводка, кого-нибудь укусит. «МММ», — взгляд девушки зацепился за прилавок с газетами, весь усыпанный утренними выпусками. «Да ладно», — подойдя к прилавку, она взяла одно из изданий и внимательно его изучила. Спустя минуту она закрыла глаза, глубоко вздохнула и бросила выпуск обратно, заглянув в лавку, где за прилавком прятался трясущийся в ужасе хозяин магазинчика, и бросила перед ним огромную пачку белли. «Я его покупаю». «Че-че что? ММ мой магазин? Нет, прилавок. Аха-ха-ха-ха». Она вскинула пистолет и начала в него палить, смеясь как сумасшедшая, под разлетающиеся клочки газет. «Наконец-то я тебя нашла. Ха-ха-ха. Я знала, что такие уроды рано или поздно проявляют свою натуру. Ахахахаха, ты сдохнешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Совсем скоро ты сдохнешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Глава 58. Горячие новости. Пираты и дозор. Где-то на Гранд Лайн. Два дня назад. Капитан. Мчался с криками парень, сломя голову по палубе корабля. Худощавое телосложение, потрепанная одежда, чумазое лицо и лохматая прическа. Все признаки говорили об одном. Парень был пиратом. Капитан. Чё тебе надо? Гаркнула в ответ девушка, что сидела на борту корабля, свесив ноги за край, с удочкой в руках. Рядом с ней сидели еще с десяток таких же рыбаков-мужчин. «Жрать и так нечего, последнее мороженое доедаю, а ты всю рыбу решил распугать?» Стройная, немного худощавая особа, с длинными, розовыми волосами и фиолетовыми глазами обернулась и окинула испепеляющим взглядом своего стушевавшегося подчиненного. «Что там? Только что доставили новую газету, а там? И что? Предлагаешь мне ее посолить?» «Приправить и сожрать?» «Совсем охренел, хотя мы и правда скоро бумагу жрать начнем». И как только он из ниоткуда постоянно еду доставал. «Эх, печально протянул сидящий рядом рыбак. А я бы сейчас отведал фирменный супчик от братана, а какое у него получалось сочное мясо монстров. МММ, объедение, дух». Приголубила девушка кулаком прямо в спину открывшего рот товарища, который улетел за борт и плюхнулся в воду. «Совсем охренел, и так живот уже к позвоночнику прилип. А ты еще и на больное давишь. Нужно добыть продукты, а там мы и сами справимся». «Капитан», — тихо прошептал прибежавший парень, боясь оказаться на месте неудачливого рыбака, — «газета. Достал ты уже, рыбу распугал и все не угомонишься. Сам жри свою бумагу». «Нет же», — протянул перед собой газету, — «вы должны это увидеть». «Да что там такое? Дай сюда». Бегло изучила главную страницу девушка. «Какие-то новички дали прикурить мировому правительству. Мне до них какое дело, или они нас накормят? Вы лучше проверьте разыскные листовки. Ао, мою награду подняли, что ли? Знаешь, как подлизаться к капитану, проходимец?» «Стоп, а, что?» Девушка рассмотрела знакомое лицо на листовке и опустил взгляд ниже, где красовалась награда. «Сколько какого хрена у моего помощника награда больше, чем у меня? А-а-а, он присоединился к этим вшивым пиратам, этот день может стать еще хуже. База морского дозора недалеко от Арабасты. Гранд Лайн. Два дня назад. Тук-тук-тук. Да, войдите. Контр-адмирал, вызывали? Да, проходите, присаживайтесь. В свете неожиданных новостей, нам нужно очень серьезно поговорить». Две девушки вошли в помещение своего непосредственного начальника и уселись на довольно удобном диванчике. У одной из них были светло-голубые волосы и сильно загорелая кожа, носила она обычную рабочую одежду и желтый фартук. В ее длинные и роскошные волосы была вплетена лента красного цвета. Девушка облокотилась на стол и улыбнулась. «Случилось явно что-то очень серьезное, раз вы не побоялись очередной публичной порки от Максима и опять взялись за сигареты, контр-адмирал Хина. С чего это я должна бояться?» — вскочила возмущенно девушка. «Пусть только попробует, после того, что сам выкинул. И вообще, почему ты до сих пор носишь обычную одежду на Джика? Только дозорным в звании капитана и выше позволяется свободная форма одежды, но ты лишь командир. Понимаю, мы все здесь свои, но хоть бы накидку дозорного носила, новички ведь постоянно путаются». «Да ладно тебе, невелика проблема. Зачем пытаться изменить привычки, которые у меня с самого детства, когда я и так скоро получу звание капитана? Ты ведь сама сказала, что по уровню сил я более чем достойна этой должности». «Ай», — махнула рукой Хина, — «лучше бери пример с капитана Ташиги. Пусть она тоже в обычной одежде, но всегда носит плащ дозорного». «Так что случило, Хина-сан?» — поправила очки девушка с темно-карими глазами и волосами длинной чуть выше плеч. «Раз вы сказали срочно, значит, дело очень серьезное. Это как-то касается Максима. Такое обращение излишне, учитывая некоторые очень тесно сближающие нас факторы. И где Смокер? Я ведь его тоже звала, не хочу все по пять раз повторять. Тренируется на полигоне. Мне кажется, он вообще оттуда не выходит, до сих пор носит форму капитана, хотя больше недели назад получил звание коммодор. Как проиграл тебе в честной физической дуэли, он натурально поселился на полигоне. Кто ж знал, что заниматься сексом с Максимом куда выгоднее, чем тренироваться?» — уселась за стол Хина. «Только вы, от греха подальше, ему ничего не говорите, а то Смокер сейчас в таком состоянии, что может решиться на какие-нибудь безумные глупости, Все три девушки дружно на это похихикали, ведь коммодор Смокер действительно последние две недели не покидал тренировочного полигона, отвлекаясь лишь на естественные нужды. Очень сильно ударило по его самолюбию поражение от бывшей подчиненной. «Ладно, потом передадите ему информацию». Девушки в ответ синхронно кивнули. «А где ваши помощники?» Хитро улыбнулась Наджика. «Вокруг вас ведь постоянно ошиваются эти двое МММ, как их там, Джанго и Фулбади», — подсказала Ташиги. «Точно. И вот тот букетик цветов не может быть от Максима, а я не видела, чтобы ты их сама собирала». «Ох», — печально вздохнула девушка, откинувшись на спинку стула и сильно затянулась сигаретой. «Как же они меня достали. А после случившегося, и о муже не расскажешь. Что это за мужики такие, что бегают по острову и собирают вдвоем цветочки? Они больше на влюбленную парочку похожи, чем на ухажеров. Их ведь даже для ревности Максима использовать стыдно. Я уже было подумала, что ты решила отказаться от нашего мужа. Не нужно говорить глупостей. Он мой муж тоже, а эти проходимцы пускай сначала в своей ориентации разберутся. Все, хватит бесполезных разговоров. Девочки, у меня две новости и обе плохие. Первая вот», — протолкнула Хина разыскную листовку на противоположный от себя край стола. «Наш муж попал в большие неприятности». «Как же так?» — испуганными глазами уставилась Наджика, а Ташиги прикрыли рот рукой. «Но что нам теперь делать? Я уже думала об этом. Предлагаю затаиться и молчать», — уверенно заявила Хина. «О нашей с ним близкой связи знает очень маленький круг людей, и трепаться они не станут с такой-то наградой. Но как же Максим? Мы должны довериться своему мужу и затаиться. Мы хорошо знаем, как он ненавидит пиратов, и я сильно сомневаюсь, что его устроит такое положение вещей. Я надеюсь, нет, я уверена, что у него есть план, и вся ситуация скоро разрешится. Вполне может быть, что это какой-то хитрый план мирового правительства, и никто его никуда не увольнял. В данный момент мы должны сидеть тише воды и ниже травы, веря в своего мужчину. Вам ясно? Но зачем ты тогда нам это рассказала? Чтобы вы себя случайно не выдали, впервые узнав неприятную новость. Сейчас, в первую очередь, вы дозорные, на это и опирайтесь. Никаким образом вы не должны позволить себя дискредитировать публично. Даже если придется напасть на мужа, чтобы сохранить тайну нашей связи, вы будете обязаны это сделать. Публично относитесь к Максиму так, словно вы его не знаете, ясно? Девушки молча переглянулись, но как правильно ответить и поступать в такой ситуации, не знали. «Я спросила, вам ясно?» — добавила стали в голос Хина и даже стукнула кулаком по столу для пущего эффекта. «Да», — неуверенно кивнули девушки. «Хороши, и Смокеру передайте, чтобы случайно не сболтнул кому-нибудь лишнего. Боюсь представить, что же там за вторая новость. Это не касается конкретно нашей семьи, но новости очень неприятные. Наджика, ты новичок в дозоре, потому я вправе оставить тебя здесь, на базе, списав все на твою неопытность, но нам с тобой, Ташиги, этого не избежать. Вместе с газетой мне доставили секретное письмо из генштаба. Дозор в ускоренном темпе собирает силы, приближается война. 6-й уровень импилдаун, Гранд Лайн. 2 дня назад, в полосатой форме, как у остальных заключенных, на одном из спальных мест важно восседал мужчина. Со стороны закрадывалось ощущение, что он числился здесь не как заключенный, а как хозяин этого места. В правой руке у него красовался утренний выпуск газеты, а в левой руки не было, вместо нее был огромный золотой крюк. С довольной улыбкой мужчина со шрамом над его носом, который тянулся через все лицо, изучал статью на главной странице, а затем его глаза зацепились за новую разыскную листовку. Ку-ха-ха-ха-ха! Весело смеясь, он разорвал газету в клочья и от накативших эмоций даже вскочил на ноги. Ку-ха-ха-ха-ха! Эй, какого черта ты ее порвал? — крикнул кто-то из соседней камеры, но мужчине было плевать. Больной ублюдок. Ку-ха-ха-ха-ха. Неизвестный остров. Гранд Лайн. 2 дня назад. Высокий мужчина, только что проснувшийся из-за попадания ему в лицо бумажного конверта, медленно его распечатал, периодически зевая. Черная бабочка только доставила ему письмо, которое не сулило ничего хорошего. Медленно его изучив, он натянул обратно повязку для глаза, но заснуть не смог. Полученная информация была уж слишком из ряда вон выходящей. Арара, парень оказался прав. Глава 59. Горячие новости. Ватер 7. Где-то на Гранд Лайн. 2 дня назад. Тук-тук-тук. Госпожа, простите, что беспокою. В капитанскую каюту неуверенно стучал высокий мужчина с черными продолговатыми треугольными символами на бровях, красными глазами и золотистыми волосами, спадающими до поясницы. «Только что доставили газету, вы должны это увидеть. Жить совсем надоело», — спокойно ответила женщина, вытирая волосы полотенцем. «Я только из душа. Простите, но я уверен на 100%, что вы не станете меня ругать, изучив доставленную мною информацию. Опять эти твои бестолковые проценты. Почему каждый раз, когда ты нагадываешь не 100%, мы 100% вляпываемся в какие-нибудь неприятности? Простите, госпожа, сила любого дьявольского фрукта не абсолютна. Ладно, давай сюда свою газету». Дверь слегка приоткрылась, оттуда показалась рука, сделала несколько хватательных движений, пока в ней не оказалось газеты, и юркнула обратно. «Посмотрим, что там за новости, которые мне точно понравятся. Так-так-так, ну и что тут интересного? В который раз твои способности меня разочаровывают? Госпожа, проверьте разыскные листовки». «Что эо? Но эо? Пират, как же так?» На несколько минут за дверью воцарилась тишина, пока первой не заговорила сама женщина. «Ничего не понимаю, напали и разрушили они, а награда за Максима, эти два события связаны, я уверен на 100%. Он к ним присоединился, или стал их капитаном. Наличие связи между господином Максимом и пиратами Монки Д. Луффи возможно на 37,5%. Что за бред, твой фрукт меня конкретно бесит. Лучше скажи мне, ты понял, где он сейчас находится?» «Нет», — за дверью раздался громкий вздох, переполненный разочарованием, «но я ведь вам уже не раз говорил, из-за большой разницы в силе между нами, определение вероятности господина значительно ухудшается. К тому же, мы не знаем его истинных намерений, что понижает шансы практически до нуля. Он не хочет быть королем пиратов, даже пиратом быть не желает, не хочет отыскать One Piece, не хочет быть королем мира, не хочет быть главой СР, не хочет быть главнокомандующим морского дозора. У нас совсем не осталось идей, даже для определения его мотивов, а без этого мы не сможем определить его местоположение, даже приблизительно. Перед тем, как принести вам газету, я попытался определить шансы нахождения его на Гранд Лайн и получил 50% вероятность. Ага, монетку кинул, я тоже так умею. Что делать-то предлагаешь? Предлагаю ничего не делать. Поясни, что-то надвигается, и моя жизнь зависит от ваших решений. Как я вам уже говорил, мое выживание при подчинении вам всегда было на 100%. Помню что-то такое, но, сейчас, если мы направимся куда-либо, шанс моего выживания падает к 50%. Вашей жизни ничего не угрожает в любом случае, но такие сильные изменения не могут быть просто так. Возможно, что сейчас происходит какой-то ключевой момент, вмешавшись в который, мы можем попасть в очень неприятную ситуацию. Ладно, значит, будем куковать. Все это время ты был очень полезен, зачем нам соваться в неоправданные риски? Пусть женщина и недолюбливала способности парня, они очень часто вытаскивали их из неприятных ситуаций, в которые охотница на пиратов попадала с завидной постоянностью. Проваливай, слушаюсь. Максимушка, когда же я тебя разыщу? Ватер 7, Гранд Лайн. Сейчас, на песчаном берегу острова Ватер 7 под нежными солнечными лучами отдыхали три подруги. Первая, с рыжими волосами, задумчиво расхаживала по берегу, омывая ноги в прибрежных волнах. Вторая, с темными волосами, сидела на берегу и усиленно боролась с сонливостью. Третья, с голубыми волосами, отличалась от других очень веселым настроением, внимательно изучая газету двухдневной давности с широкой улыбкой на лице. «Робин, что с тобой?» — тишину нарушила Виви. «Сначала пропала неизвестно куда на несколько дней, а теперь молчишь постоянно, пребывая в какой-то прострации. Такими темпами ты превратишься в нами». С большим усилием разлепила брюнетка глаза. «Прости, спать очень хочется. А о чем мы говорили?» «Мы не говорили, я читала газету о наших приключениях на острове Правосудия». «Ао?» — искренне удивилась Робин. «Так она уже вышла, могу я посмотреть?» «Робин, ты издеваешься?» — надулась Виви. «Я тебе ее буквально час назад читала». «Ну прости, я, видимо, прослушала. Так можно?» «Держи, конечно». Передав газету подруге, Виви легла на спину, чтобы получить более равномерный загар. «До сих пор не могу нарадоваться, что мою личность не раскрыли. Только вот переживание от этого меньше не становится. Своей выходкой я могла поставить под удар всю страну. Разрушение острова списали на нас», — пропустила Робин очередной приступ паники Виви мимо ушей. «А листовки тоже есть?» — кивнула принцесса Арабасты. Моя под фальшивым именем, твою подняли на 2 миллиона. Уга, как много, прошептала в удивлении Робин, наткнувшись на листовку своего мужа. Выходит, он нам не врал и действительно покинул СР? Да, выходит, что так, Луффи, когда увидел листовку, чуть от зависти не лопнул. Ха-ха-ха, сразу же перехотел звать его в команду. А что там с нами, ты не заметила, удивилась Виви. Мы как вернулись в Ватер 7, она словно сама не своя, постоянно молчит, о чем-то размышляет. Помнишь, у нас оставалось 100 миллионов Белли? Да, когда клан Фрэнки обокрал нас на 200. А помнишь ту грандиозную пирушку, когда к нам даже великаны заглянули? Угу, кивнула Робин, легко сложив воедино два упомянутых момента. Луффи, бедняжка, нами, наверное, его на месте задушила, она ничего не сделала. Что, как так, это же 100 миллионов Белли. Она лишь хмыкнула и прошла мимо. Понять бы, что с ней, так ничего не говорит. Кстати, не смогла промолчать принцесса, уже давно заметив новое украшение на пальчике подруги. А что это за кольцо? Красивое. Ах, это символический подарок от одного знакомого. Символический, тут как тут оказалось нами, одарив подругу скептическим взглядом. Сильно в этом сомневаюсь. Не ей-ет, это лишь имитация, подделка, принялась отпираться Робин. Пусть в тонкостях драгоценных украшений она и не сильно разбиралась, как археолог, девушка хорошо понимала, что один лишь камушек на ее кольце должен стоить не меньше сотни миллионов Белли. Хорошо, если эта безделушка 1010 стоит, а то и меньше. Виви этот ответ вполне устроил, ведь они были знакомы уже долгое время и у ее подруги не наблюдалось настолько состоятельных друзей, чтобы могли позволить столь роскошные подарки. Она не отводила взгляда, перемещая его то на кольцо, то на свою подругу. Это ведь он тебе его подарил? Да, нами. Что ты такое говоришь? Запротестовала Виви. С такой наградой за голову, он сейчас наверняка в бегах. Но заметив неловкую реакцию Робин, все протесты улетучились. Или нет? Да, мы были на свидании, кольцо от него. Хм. Фыркнув, нами задрала кверху носик, развернулась и ушла обратно к морю. Пусть и продолжила подслушивать разговор подруг. Девушка больше ничего не сказала, но кольцо, минимум за 150 миллионов Белли, говорило о многом. Кто лучше ее смог бы детальнее рассмотреть и оценить такую вещь? Отличить подделку от оригинала для девушки не составило особого труда. Робин, я не хотела говорить раньше, но у этого парня уже есть жена. Я лично видела, как он сделал предложение капитану дозора. Да, я в курсе, буднично ответила Робин, словно тема была до боли пустячной. Отличная девушка, мы хорошо поладили. Как же так, у него уже есть жена, а он ухлестывает за тобой, это же измена. Если тебе нравится человек, почему бы и не закрыть глаза на некоторые его недостатки? Ведь плюсы с лихвой их перекрывают, протянула Робин, с довольной улыбкой на лице. Многоженство довольно обыденное дело в нашем мире, особенно у королей или ёнка. Мой отец тоже король, но у него была только одна женщина, моя мама.